Юлия Шляпникова. «Первый призрак». По вселенной книги «Наличники». Лето в Джукитау в том году выдалось особенно знойное. Как обычно, Аня и двоюродные братья проводили его у бабушки Ульяны и деда Ивана в частном доме. Занимались садовыми делами, пропалывали овощные грядки, ухаживали за цветами на клумбах и собирали ягоды с кустов вдоль забора. К яблоне и другим плодовым деревьям бабушка их не подпускала, испортит еще ее любимец. Аня не переживала из-за того, что так много времени проводит на свежем воздухе, и вся покрывается веснушками. Она только скучала по школьным друзьям, которых не видела все лето. Кто-то уезжал в лагерь на несколько смен, кто-то даже на море. Другие приятели оставались в том районе, где Аня жила с мамой Вероникой во время учебного года. У старших братьев на улице была своя компания, в которую ее не звали. И Аня не стала бы знакомить их со своими друзьями, уж слишком те отличались и по интересам, и по возрасту. А одну ее на другой конец города никто бы не отпустил, поэтому Аня и проводила все лето в саду и дома. В очередной жаркий июльский день Аня сидела в тенечке рядом с дедом и помогала ему мастерить сачок для бабочек. Петька и Сережка куда-то умчались, может, бабушка в магазин за хлебом послала, а может, уехали на велосипедах купаться на речку. В саду стрекотали кузнечики, а с ближайшей клумбы наплывал аромат цветущих роз. Дедушка был самым красивым и самым добрым мужчиной из всех, кого знала Аня. Знала она, впрочем, немногих. Отцы братьев умерли, когда ее еще не было на свете. А со своим отцом Аня не была знакома. Так что у деда было бесконкурентное место в ее сердце. Подружки, когда он раньше забирал ее из школы, всегда завидовали, говоря, что у нее самый красивый на свете дедушка. Аня и так это знала, но от подружек слышать такое было приятнее во сто крат. «Ну что, Анют, вот и готово!» — протянул ей сачок дедушка. Она расплылась в счастливой улыбке, вскочила со скамейки и, закружившись на месте, завопила и бросилась обнимать деда. «Какой он красивый, дедуль! Спасибо!» «Ну давай, беги! Бабочек надо успеть наловить до заката, а то они все спать лягут!» Посмеялся дед и помахал ей рукой, поднимаясь со скамейки. Скрюченные артритом пальцы продолжали творить чудеса, а этот сачок должен был прослужить ей немало лет. Аня помахала в ответ и побежала в дальнюю часть сада, к клумбам. «А что это у нашей принцессы тут новенькое?» — раздался из-за спины знакомый ехидный голос Сережки. Аня обернулась и чуть не села прямо в клумбу. Вот бы досталось от бабушки. «Сереж, отстань от нее. Пошли лучше поедим», — попытался урезонить брата Петя, но куда там. Ехидничать и делать гадости Сережка любил больше всего на свете. Аня тут же спрятала сачок за спину. «Ничего», — сказала и сама поняла, что голос ее подвел. Выдал, как она испугалась, ведь с него станется сломать новую вещь. «Ну-ка, покажи!» Петя стал чуть поодаль и был начеку, но Аня знала, что он не поможет. Сережка быстрее успеет сделать какую-нибудь гадость, чем тот помешает. «Покажи, а то бабушке скажу, что ты ее вишни прям с куста ешь». 5 лет разницы в возрасте делали его непобедимым и придавали авторитета. Так что Аня подчинилась и показала сачок. «Глянь, братец, какую красоту дед сделал! Не для нашей Аньки явно! Дай-ка сюда, я Свете подарю!» И грубо потянул на себя сачок так, что в руках у Ани осталась только сетка. Помахав остатками сачка, Сережка фыркнул и бросил его ей под ноги. «Скажу бабушке, что ты сама сломала, а ты, — он ткнул пальцем в Петю, — подтвердишь». Тот испуганно смотрел на Аню, в глазах которой уже показались горючие слезы. От обиды и злости она не выдержала и со всей силы толкнула Сережку. Тот угодил прямо на небольшой куст крыжовника, который бабушка только весной высадила. «Ты чё творишь? Я всё бабушке расскажу! Это ты виновата!» — завопил Сережка, пытаясь встать с земли, но Аня, пробегая мимо, еще раз толкнула его и умчалась во двор. А оттуда уже, распахнув калитку, на улицу, во всю прыть помчалась, куда глаза глядят. Пока обиды и слезы застилали ей глаза, Аня бежала без разбора. Но стоило ей немного успокоиться, как она поняла, что оказалась на ближайшей улице, Старо-Татарской, совсем рядом с автобусной остановкой. Чуть успокоившись, Аня перешла дорогу, дошла до остановки и села на скамейку. Пусть поищут теперь. Сначала она хотела уехать домой в квартиру, но поняла, что в кармане нет и пары рублей, как и ключей от квартиры. Потом еще и вспомнила, что сегодня мама приедет ночевать к бабушке с дедушкой. Она еще пару часов будет на работе, поэтому дождаться на остановке ее не получится. За это время Аня испечется под жарким солнцем, это уж как пить дать. А пить хотелось все сильнее, будто она всю жидкость из себя выплакала. Сидя на остановке, Аня оглядывалась по сторонам. В такой жаркий час никого вокруг не было. Люди или работали, или сидели по домам. Только в дымке чуть поодаль стоял мужчина, одетый тепло, не по сезону. «Он же весь вспотел уже, наверное», — подумала Аня, как вдруг тот повернулся и пошел к остановке. Подойдя поближе, он остановился и, чуть помедлив, спросил. «Девочка, почему ты плачешь?» Аня вытерла следы от слез со щек и покачала головой. «Все хорошо». Ей всегда говорили, что с незнакомцами разговаривать нельзя. Но этот был какой-то особенный. «Я же вижу, как ты расстроена». «Дяденька, я сейчас полицию позову». Уже начала пугаться Аня, но он тут же сделал шаг назад и замахал руками. «Прости, пожалуйста, я не хочу тебя обидеть. Ты сидишь здесь одна и плачешь. Я не мог пройти мимо. Отвезти тебя домой». Аня покачала головой и снова расплакалась. Домой ей сейчас больше всего не хотелось. «Кто тебя обидел?» «Брат», — наконец призналась она. «Дедушка мне такой сачок сделал, а он его сломал». Мужчина цокнул языком и покачал головой. «Это такой коренастый и светловолосый? Да, сорванец тот еще. Вечно девчонок здесь задирает». «А вы тут рядом живете?» — поинтересовалась Аня, успокаиваясь. «Живу, живу», — как-то очень грустно протянул мужчина и сел рядом на скамейку. У Ани возникло стойкое ощущение, что солнечные лучи словно проходят сквозь него. Присмотревшись к мужчине, она, наконец, все поняла. Из магазина напротив в этот момент вышла Кашифа Апа, соседка бабушки и деда. Увидев Аню, она помахала ей и перешла дорогу. «А ты что одна сидишь тут, Кызым?» — спросила она, садясь рядом. Мужчину она словно бы и не заметила. «Кызым» с татарского переводится как «дочка», часто употребляется как обращение к младшей по возрасту девушке. «С братьями поругалась», — призналась Аня. Этой бабушке в красивом национальном платье и в белом платочке, повязанном под подбородком, она всегда доверяла свои секреты. Часто забегала к ней попить чаю с хворостом или чак-чаком. «Пошли, провожу. И с сорванцами поговорю. Не дело обижать такую малышку». Она погладила Аню по голове, и та поднялась со скамейки. «Кашифапа, а вы никого больше не видели, пока сюда шли?» Аня спросила, заранее зная ответ. И пока Кашифа Апа удивленно на нее смотрела, мужчина с грустной улыбкой растворился в солнечных лучах. Это был не первый призрак, которого увидела Аня, но лет с пяти она с ними обычно даже не заговаривала. Бабушка как-то напугала ее, что добром такое общение не закончится. Потом подключилась мама и тетушки, которые боялись, что Аня может быть больна. Поэтому она просто сказала в один прекрасный день, что больше никого не видит, и вся семья успокоилась. Говорила о призраках Аня только Пете. Он всегда внимательно слушал и не обзывал ее глупой и сумасшедшей, как Сережка. Но в какой-то момент и ему она перестала рассказывать абсолютно все. О том летнем случае Аня умолчала. Почему-то ей показалось, что эта история не закончена, а о таком она рассказывать не любила. С того дня призрак мужчины на остановке так больше и не появлялся. Наступила осень, и Аня перебралась в квартиру к маме. Долгими темными вечерами они, вернувшись из школы и с работы, ужинали под какой-нибудь сериал по телевизору. Пролетел сентябрь, пришел туманно-сырой октябрь, и как-то после школы Аня решила поехать не домой, а навестить бабушку и деда. Братья наверняка еще пропадали в школе или с друзьями, так что встречи с ними она не ждала. От школы до дома бабушки можно было дойти пешком минут за 20. Погода неожиданно радовала теплом и отсутствием дождя, так что Аня переобула сменку на сапоги и, выйдя из огромных школьных дверей, отправилась в сторону района Старо-Татарской улицы, оврага и прилегающих к нему улочек. Аня выросла в этом районе, любила его особенной любовью и очень переживала, когда маме дали квартиру в новом, после чего они вдвоем туда переехали. Прочь от вечно шумного, набитого людьми дома, от тетушек и братьев, с которыми в детстве они вечно дрались и делили игрушки. Теперь все вместе они собирались только летом да на семейных праздниках. Улица вела Аню мимо дома, где вырос дедушка, и ветшающей мельницы, больше похожей на двухэтажный дом с башенкой наверху. Она очень напоминала ведьмину избушку и до сих пор пугала, так что Аня проскочила мимо нее на всех парах и поспешила к мечети на углу, где как раз зазвучал азан. Азан — призыв к намазу у мусульман. Перейдя на другую сторону дороги через перекресток, Аня чуть не угодила в лужу. Отряхнув сапоги, она поспешила уже по Старо-Татарской к бабушкиному дому. Хоть на улице и стало теплее, чем в предыдущие дни, но все равно было как-то неуютно. Дом встретил Аню гостеприимно распахнутой калиткой. Дед выгребал листья, налетевшие во двор. «Привет! А я решил к вам заглянуть!» — громко воскликнула Аня, и дед от неожиданности чуть не подскочил. «Анюта, какая ты взрослая стала! Сама уже к нам в гости ходишь!» Расцеловав ее в обе щеки, он осадил подбежавшего пса и отставил лопату. «Пошли в дом! Замерзла, наверное!» Распахнув перед ней сени, дед прошел вперед и воскликнул. «Мать, смотри, кто к нам пришел!» Бабушка, которая рубила капусту в огромном корыте, стоящем посреди кухни, ахнула и тут же засуетилась. «Небось, голодная после школы-то? Иди руки мой, сейчас организую обед. Как дела-то?» Аня послушно сняла куртку и обувь в прихожей, помыла руки и села за стол, подтянув колени к груди. «Да так», — вкрадчиво сказала она и сама поняла, как хочет рассказать кому-то о том, что происходит. А происходит вот что. Аня влюбилась в одноклассника Артема, который так сильно нравился ее подруге Арине, что одноклассники прозвали их 3А, потому что они ходили по школе всегда вместе. Только вот Арина еще не знала о том, что Ане он тоже нравится. И пока бабушка наливала ей горячую лапшу и резала хлеб, Аня поделилась с ней своими переживаниями. Ульяна никогда не стеснялась в выражениях. Крестьянская дочь и одновременно свободомыслящая женщина своего времени. «Сначала образование получи, а потом о парнях думай. Мало еще шашни водить». Аня вздохнула и поняла, что о таком сокровенном и маме вряд ли стоит рассказывать. Не поймет. После обеда Аня еще раз помыла руки и присоединилась к бабушкиной работе. Прежде чем засолить капусту, ее надо было порубить. А вкуснее всего получалось, если рубить ее в дубовой катке или корыте, так учила бабушка. И пока Аня работала над своим маленьким кочаном, бабушка большой тяпкой рубила парочку за раз и пела. Голос у нее был крепкий, хоть и не всегда попадавший в ноты. Ане нравилось ее слушать. В такие моменты бабушка становилась как будто моложе. Тут и дедушка пришел со двора, видимо, закончив с листьями. Пес, которого они завели месяц назад, после того, как Кашифе Апе забрался во двор какой-то нехороший человек и украл пару жестяных тазов, сидел на цепи у будки прямо напротив окна. «Как собаку назвали?» — поинтересовалась Аня, когда бабушка закончила петь. «Писи», — с ухмылкой сказала Ульяна. «Писи» с татарского переводится как «кошка». Аня призадумалась, а потом спросила. «Так это же кошка!» Ульяна расхохоталась под укоризненным взглядом деда. «Она сказала, мол, называй как хочешь. Вот я и выбрал сначала полкан». «Еще тратить на такую мелочь хорошее имя? Конечно, я запретила». «И тогда ты это выбрал?» Дед кивнул. «Кошка, собак, какая разница, если ей не нравится?» потому что нормальную собаку надо было брать, а не эту мелочь. Она только и умеет, что лаять на каждую машину. Зато отпугнет любого». Они еще долго спорили, а Аня, перестав рубить капусту, замерла с улыбкой на губах. Как бы они ни ругались, как бы часто ни перегибали палку, но всегда оставались вместе. Вот это в ее понимании и было любовью. За окном совсем стемнело, когда Аня собралась домой. «Мама скоро домой поедет, забеспокоится, если меня там не будет», наматывая на шею шарф, сказала она. «Дед проводит», как отрезала бабушка, вытирая руки полотенцем. «Капусты они вдвоем нарубили много, на зиму, на всю семью хватит». Дед тут же натянул тулупчик и разношенные сапоги. С бабушкой он не спорил, да и одну Аню не отпустил бы. «Мне уже 10 лет, я сама из школы домой езжу, а вы меня провожать?» Возмутилась Аня, но больше для приличия. Пройтись немного с дедушкой она любила. На прощание бабушка обняла Аню и сунула в карман что-то. «Деньги», — поняла та и попыталась было вернуть, но Ульяна так сурово на нее посмотрела, что все желание спорить пропало. «Давайте, чтобы на выходных приехали», — сказала бабушка и выпустила Аню из объятий. На улице ощутимо похолодало, сквозь пробегающие над головой тучи проглядывали первые звезды. А дерево у дома так сильно качалось от редких порывов ветра, что грозило засыпать листьями не только их двор, но и все соседские. «Далеко не ходи, ладно?» — попросила Аня, когда они вышли со двора. «До угла хорошо?» — Аня кивнула и улыбнулась. Перчатки она где-то потеряла, так что пальцы мерзли. Дедушка заметил, что внучка прячет руки в карманах, молча протянул ей свои перчатки. «До угла только, ладно?» — повторила Аня и радостно надела их на руки. Не так много прошли, а уже успела замерзнуть. Вот что значит осень. На углу она обняла дедушку, безуспешно попыталась отдать ему перчатки и поспешила через дорогу к остановке. Аня обернулась и помахала ему, чтоб шел домой. Он помахал в ответ, чуть помедлил и все-таки пошел обратно. Автобусы тут ходили часто, так что Аня решила не заходить под навес остановки и стала вглядываться в горизонт. Впереди дорога круто поворачивала, так что сразу автобус не увидишь. Как и летом, улица словно вымерла, хотя окна домов уже светились. Под ближайшим фонарем заметалась дымка, будто от ветра. Аня напряглась, а потом поняла, что это не иллюзия, просто тот призрак снова объявился. Оглядевшись по сторонам, она поняла, что никого живого рядом нет. «Здравствуй», — сказал мужчина, подходя к остановке. Аня кивнула, стараясь не смотреть на него и молясь, чтобы автобус быстрее приехал. Но, как назло, его не было. И почему она не согласилась, чтобы дедушка дождался, пока она сядет в автобус? «Я прошу прощения, что беспокою тебя, но так получается, что только ты меня и видишь». То есть он понимал, что призрак, уже проще. «Вы меня не просто беспокоите, а пугаете. Я бабушке на вас пожалуюсь». «А бабушка тоже призраков видит?» Аня знала, что бабушка, такая же кореглазая, как и она сама, точно что-то умеет. Так уж сложилось в их семье. Каждая женщина, которой доставались карие глаза, владела даром. Это Аня бабушка рассказала, когда она лет в 5 увидела первого призрака. Но что именно бабушка умела, Аня не знала, поэтому просто кивнула. Это ведь было не совсем вранье. «Почему вы никуда не уйдете отсюда?» — полюбопытствовала она. «Не могу». «Вы тут умерли?» — испугалась Аня, но мужчина тут же покачал головой. «Нет, точно не здесь. Здесь я просто жду чего-то или кого-то. Девочка». Вдруг он сократил расстояние, и вот тут уж Аня испугалась по-настоящему. «Помоги мне, прошу тебя, только ты можешь!» И тут, наконец, из-за поворота выехал автобус. Не разбирая, тот ли это, что был ей нужен, Аня подбежала к дверям и буквально влетела в салон. «Бешеная какая-то!» — завопила тетка, которую она чуть пулей не сбила на входе. Аня же бросилась в дальнюю часть автобуса, боясь, что призрак последует за ней. Но когда она все же рискнула посмотреть в окно, мужчина стоял все там же у остановки и с грустной улыбкой махал рукой ей на прощание. К Новому году в Джукитау выпало так много снега, что можно было идти по улице и видеть, что происходит у соседей за забором. Аня с ее небольшим ростом пользовалась случаем и разглядывала соседские дворы и огороды, пока они с мамой, нагруженной пакетами, шли к бабушке и деду. Через пару дней наступит праздник, и в магазинах, украшенных гирляндами и елочными игрушками, уже толком ничего не осталось. Так что они, как и тетушки, ходили в центр города, в более крупный магазин, и добирали там недостающие ингредиенты для салатов и солянки. «Анют», — вдруг остановилась посреди дороги мама, — «горошек забыли совсем, сбегай за угол, вот деньги. Будет две банки, возьми, хорошо?» Аня кивнула, засунула купюру в карман шубки и повернула обратно к перекрестку. Мама тут же ее окликнула. «Пакеты давай! Куда потащишь в магазин-то?» Аня послушно передала ей сумку и поторопилась к пешеходному переходу. От перемен погоды постоянно болела голова, а мысли становились тяжелыми, вязкими, как расплавленный зефир. Вчера потеплело, и снова шел снег. А сегодня уже подмораживало, видимо, к празднику наступят настоящие рождественские морозы. Аня огляделась по сторонам и поспешила перейти дорогу, пока не было ни одной машины. Проходя мимо той самой остановки, она привычно глянула на фонарь, но под ним никто не появился. «Видимо, ушел все-таки», — выдохнула она и пошла дальше. В магазине толпились соседи. У кого-то закончился хлеб, кто-то после работы только начал закупаться к празднику. В очереди стояли еще две женщины, и обе набрали огромные сумки продуктов. «Как будто к апокалипсису готовится», — подумала Аня и хихикнула себе под нос. Недавно она взяла у бабушки Библию, но все, что смогла осилить, был апокалипсис Иоанна Богослова. Жаль, что ей не с кем обсудить такую тему, очень уж завораживающие там были образы. Бабушка к религии относилась серьезно и не позволяла как-то по-своему трактовать священные тексты. И пока Аня рассуждала про себя, что именно она поняла из апокалипсиса, как раз подошла ее очередь. «Здравствуйте, тетя Нин, мне горошек, пожалуйста, будет две банки?» Бойко отрапортовала Аня, вспоминая, как мама общается с продавцами. «Будет-будет, держи, найдется без сдачи». Аня протянула купюру, и продавец только вздохнула, начав отсчитывать мелочь. Банки перекочевали в карманы, как и монеты, и Аня, засмотревшись на секунду на праздничное украшение в виде павлина в витрине, поспешила к выходу. На улице стало как будто холоднее, так что она спрятала нос в воротник и заторопилась домой. Проходя мимо остановки, Аня замерла на месте. Под фонарем стоял мужчина-призрак. «Здравствуй», — громко сказал он, глядя на нее. «Я думала, вы ушли», — оглядевшись по сторонам, чтобы никто не видел, как она говорит с пустотой, ответила Аня. «Не могу. Мне очень жаль. А теперь мне надо идти. Подожди, девочка!» Аня, только сделавшая шаг вперед, чуть не поскользнулась на дорожке и все-таки остановилась. «Я не могу вам помочь. Простите, мне надо идти». «Меня видишь только ты, значит, можешь, просто не хочешь». В одно мгновение он оказался рядом, и тут Аня вновь испугалась. А ведь бабушка всегда говорила, что нужно быть осторожнее. Никогда не знаешь, на что способны призраки. «Вы меня пугаете!» — воскликнула Аня и отскочила в сторону. Призрак замер на месте, будто только сейчас понял, что на самом деле ведет себя очень резко. Сразу осунувшись и почти истлев до прозрачности, он опустил голову и почти прошептал. «Прости, просто ты очень напоминаешь мне мою дочь. Ей сейчас должно быть уже столько, сколько и тебе». Аня чуть расслабилась, ведь от призрака перестала исходить такая пугающая ее аура. Он стал простым, опечаленным, почти что человеком, и все, что она чувствовала от него, так это боль и тоску. «Как это случилось?» — спросила она, ощущая, как оттягивают карманы банки с горошком. Единственное напоминание о том, что ее уже наверняка заждались дома. Призрак поднял голову и удивленно на нее посмотрел. Видимо, не ожидал, что она о таком может спорить. «Я прикрыл собой девочку, такую же маленькую, как моя дочь, и умер. Потом очнулся здесь, на остановке. Попробовал сесть на автобус и проехать к дочери, но не смог никуда отсюда сдвинуться, как приклеился. И не знаю почему. То, что я умер, понял не сразу, только когда заметил, что люди через меня проходят. И чем больше он рассказывал, тем светлее становился. Будто печаль, так долго разъедавшая его изнутри, наконец выходила наружу. Ане стало легче находиться рядом с ним, будто от него исходила теперь только тоска по дочери, а остальные тяжелые чувства, наконец, исчезли. И тогда ей пришла в голову идея, за которую бабушка бы точно ее отругала. «Как ее зовут?» «Настенька». «А где живет?» «Бутлерова, 27, квартира 10». «А фамилия у вас какая?» «У нее другая. Катя ей свою дала. Смирнова». Аня кивнула и сказала: «Я не обещаю, но попробую попросить ее сюда приехать. Может, если вы ее увидите, то сможете уйти?» Призрак сначала замер, будто не веря ее словам, а потом расплылся в такой счастливой улыбке, что Аня удивилась, как он изменился, стал почти живым. Но в следующую секунду он вдруг нахмурился. «Катя ее, наверное, никуда не пустит, так что если она откажется, скажи, что Дарвин скучает по Элайзе. Она поймет». Аня кивнула. «С наступающим вас!» Призрак грустно улыбнулся и ответил: «И тебя». Чувствуя, как какое-то новое переживание охватывает ее, Аня поспешила через дорогу, не оглядываясь на призрака. Осенью бабушка с дедом решились, наконец, провести телефон. Так что на тумбочке в прихожей теперь красовался новенький голубой аппарат. Аня еще ни разу не звонила по нему сама, но несколько раз наблюдала, как это делает бабушка. Ничего сложного с виду в этом не было. Они отметили Новый год всей семьей. Сережка опять задирался и грозил отобрать ее новенький блокнот для записей. Аня не выдержала и пожаловалась маме, так что случился очередной скандал. И блокнот до конца каникул и отъезда обратно в квартиру перекочевал в мамину сумку. В общем, до 6 января ей было совсем не до обещаний и звонков. Тетушки и мама были на работе, бабушка и братья ушли в церковь, а потом в магазин. А дома остались только зачитавшиеся новым детективом дедушка и сама Аня. Наконец она добралась до телефона. Номер справочной бабушка записала маркером прямо на обоях рядом, так что Аня сняла трубку и набрала его. «Слушаю вас», — ответил глухой голос на том конце провода. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер Екатерины Смирновой. Адрес: Бутлерова, 27, квартира 10». «Записывайте», — через пару секунд шуршания ответила оператор. И Аня быстро под ее диктовку записала номер. Повесив трубку, она плюхнулась на стул и тяжело выдохнула, как будто 100-метровку на физкультуре заставили пробежать, а не поговорить по телефону. Она и не думала, что это так сложно. Но самое сложное было впереди. Аня, осторожно сверяя цифру за цифрой, набрала записанный номер и стала слушать долгие гудки. Никто не отвечал примерно минуту, а потом запыхавшийся девичий голос произнес: «Алло!» Аня сглотнула и ответила: «Здравствуйте, мне нужна Настя». «Это я. А вы кто?» «Ты меня не знаешь. Я по поручению звоню. Меня просили передать, что Дарвин скучает по Элайзе». Повисло молчание, а потом Настя воскликнула зло и одновременно испуганно: «Это шутка какая-то!» «Прости, я даже не знаю, что это значит, но меня просили передать». «Кто?» Аня собралась с духом и выпалила: «Твой папа». «Ты как, тебе не стыдно?» В голосе звучали обида и злость такие сильные, что они и не снились. «Пользуешься тем, что про него в новостях говорили, и хулиганишь? Сколько можно?» Аня поняла, что сейчас Настя повесит трубку, и попыталась ее остановить. «Подожди, я понимаю, как это звучит, но я с ним говорила, и он просил тебя приехать на остановку у рынка. Я никуда не поеду, и ты, если еще раз позвонишь, я все маме расскажу и на тебя в полицию пожалуюсь». «Жалуйся», — покорно согласилась Аня. «Я бы тоже не поверила. Да и сама не особо верю, если честно. Я не знаю, что это за фраза такая, но ты же явно ею пользовалась только с папой, да?» Настя на другом конце телефона замолчала, но трубку не повесила. Она молчала почти минуту, и Аня уже представила, как будет ругаться бабушка, когда придет счет. «Это из мультика. Там девочку зовут Элайза, и она такая рыжая, в очках. У нее есть обезьяна по имени Дарвин, говорящая. К Когда мне ставили брекеты, папа сказал, что теперь будет моим Дарвином. Меня первое время больше никто не понимал, так тяжело было говорить. Аня села на табуретку у телефона и переложила трубку на другое плечо, вытирая вспотевшую ладонь о футболку. «Я так и подумала, что это что-то личное. Теперь ты мне веришь?» «Я не понимаю, как ты это узнала?» Он сказал, что если ты мне не поверишь, то по этой фразе точно узнаешь его. Настя всхлипнула, и Аня вздрогнула от этого звука. «Я все равно не понимаю, как такое возможно!» «Приезжай на остановку. Я с тобой встречусь и все расскажу». Они договорились не сразу, но к концу разговора Аня поняла, какую важную миссию на себя взвалила. И от этого ей стало совсем не по себе. На следующий день, в Рождество, Аня тайком ото всех ускользнула из дома и поспешила к остановке. Как раз подъехал автобус из того района, где жила Настя. И на остановке осталась стоять девочка как раз ее возраста. Перебежав дорогу, Аня помахала ей и попыталась улыбнуться. В ответ ей также неуверенно сверкнули брекетами. «Привет, я Аня. А ты ведь Настя?» Девочка кивнула и спросила, «Почему я должна была приехать именно сюда? В этой части города я еще не была, только проездом». «Вот и познакомишься с районом», — бодро воскликнула Аня, посматривая на фонарь. Обычно призрак появлялся рядом с ней, но днем его сложнее будет увидеть. Заметив, что Аня косится куда-то за ее плечо, Настя оглянулась и в недоумении спросила, «Почему я должна была сюда приехать?» Как раз в этот момент показался и сам призрак. Аня тут же выдохнула и кивнула. «Я тебе не стала рассказывать по телефону, потому что в такое сложно поверить. И я все еще не понимаю, как ты узнала про нашу с папой личную шутку?» «От него и узнала». Решительно, будто ныряя с головой в холодную реку, ответила Аня. Встретив настороженный и непонимающий взгляд, она продолжила. «Ты не думай, я не сумасшедшая. Просто я иногда вижу то, чего другие не видят». «Только не говори!» Голос у Насти дрогнул, но она договорила. «Что он выжил и просто от нас сбежал?» Аня замотала головой, словно повторяя жест самого призрака. На его лице было написано такое отчаяние, что она поспешила заверить Настю, что все не так. «Он сам рассказал мне, как умер. Я понимаю, как это звучит, но я вижу его призрак». «Прямо сейчас?» — отскочила в сторону Настя, почти налетев при этом на призрака. Тот бы все равно ничего не почувствовал, как и сама девочка, скорее всего. Но выглядело все равно жутко. «Да, он застрял. И я подумала, что если ты сюда приедешь, и он тебя увидит, то сможет уйти». Настя замерла на месте, будто пытаясь понять, что вообще только что сказала Аня. В ее глазах плескалась такая смесь ужаса и надежды, что все внутри перевернулось. «Скажи ей, мне очень жаль, что не получилось привезти ей ту куклу из Москвы. Если бы призраки умели плакать, то это бы сейчас точно произошло». Аня кивнула и сказала. «Он просит передать, что ему жаль, что он не смог привезти тебе куклу». У Насти так расширились глаза, что еще секунды и выскочили бы из орбит. «Я и забыла совсем про эту проклятую куклу», — пробормотала она, а потом воскликнула. «Спроси его, это ведь Барби-невеста была?» Призрак только кивнул, чуть улыбаясь. «Да», — повторила его жест Аня. И тут Настя расплакалась. «Да какая к черту кукла? Он сам не вернулся, вот что важнее!» «Нашел за что извиняться. Надо было извиняться за то, что ушел от мамы и уехал в эту свою вонючую Москву, а не за куклу. За то, что умер и даже не попрощался, вот за что!» Аня про себя порадовалась, что вокруг не было прохожих. Праздничный день, так что многие сидели по домам, в тепле. А Настя продолжала заливаться слезами. И Аня, не выдержав, подошла и обняла ее. Та сначала сопротивлялась, но потом позволила себя успокоить. «Ему тоже жаль, что так получилось», — под одобрительный кивок мужчины сказала Аня. «Он хотел вернуться, но не получилось. Вместо этого он решил погеройствовать и умер!» Уже совсем подвывала Настя, и Аня почувствовала, что еще чуть-чуть, и она сама начнет плакать. Так тяжело было не проникнуться ее болью. «Не все от нас зависит», — сказал призрак, подходя чуть ближе. Я бы к ним вернулся отовсюду, откуда мог бы. Отсюда, увы, не могу». Он встал за спиной Насти и осторожно, будто боясь навредить, погладил ту по плечу. «Ай, как будто током ударило!» — отскочила Настя, чуть не сбив с ног Аню. «Где?» Настя потерла плечо в том самом месте, где к ней прикоснулся папа. Аня посмотрела на него и грустно улыбнулась. Видимо, это было единственное прикосновение, на которое способны призраки. Настя же вытирала слезы, продолжая хлюпать носом. «Если ты правда его видишь», — наконец произнесла она, — «то скажи, что я его прощаю. Пусть идет, куда они там уходят. Но я скучаю. Я очень сильно скучаю». Призрак расплылся в улыбке и сказал: «А я-то как по ней скучаю». «Он тоже», — передала Аня, — «очень скучает». «Скажи еще», — всхлипнула Настя, — «что я им горжусь. Он самый храбрый человек, которого я когда-либо знала. Я очень его люблю». Призрак молча смотрел на Аню и улыбался все светлее. «Вот теперь я чувствую, что могу уйти. Скажи, что я всегда буду с ней рядом, буду ее любить и оберегать. Я навсегда останусь ее папой, даже если меня нет в живых». Аня почувствовала, как по щекам потекли предательские слезы, но все же смогла передать его слова Насте. И в ту же секунду воздух прорезал странный звук, будто струна порвалась. Мгновение, и призрак исчез, растворившись в воздухе. Больше его присутствия на остановке не ощущалось. «Ушел», — просто сказала Аня и сквозь слезы улыбнулась. Голова начала болеть еще сильнее, но она заметила это не сразу. Проводив Настю на следующий автобус и пообещав, что обязательно заглянет к ним как-нибудь на чай, Аня поспешила домой. Наверняка ее уже потеряли, и, представив, что ждет от бабушки и мамы, она вздрогнула. Но стоило Ане переступить порог дома, как она почувствовала, что голова начинает раскалываться в буквальном смысле. Не чувствуя ее правую сторону, она охнула и чуть не упала прямо в прихожей. Бабушка, явно уже собиравшаяся идти ее искать, в одном валенке на босу ногу кинулась к ней и помогла сесть на табуретку у вешалки. «Что случилось?» — обеспокоенно воскликнула она. Тут же на звуки прибежала из зала мама, тоже почти одетая на выход. «Аня, ты где была?» — начала была она, но тут же умолкла. «Голова болит», — пожаловалась Аня, хватаясь за висок. Мама скрылась в соседней комнате, видимо, ушла за таблетками, бросив при этом шаль прямо на пол. Бабушка же, вглядываясь в Ане на лицо, вкрадчиво спросила: «Что ты сделала?» Аня вздохнула и призналась: «Призраку помогла уйти». Бабушка всплеснула руками: «Так ты их все так же видишь? Я же предупреждала, что с ними опасно говорить!» «Но я не могла ему не помочь. И как ты это сделала?» Нашла его дочь и привела на остановку, чтобы они попрощались. И после этого он смог уйти. Бабушка села рядом и, приобняв Аню, с тяжелым вздохом сказала: «Значит, не скрыться от судьбы. Так и будешь, как все мы, с этим проклятием жить». Тут появилась, наконец, мама с таблетками в одной руке и стаканом воды в другой. «Так, выпей-ка и марш в постель, если хочешь вечером пойти в парк вместе со всеми». Аня послушно выпила таблетки и начала снимать верхнюю одежду с помощью бабушки. О том, что та сказала про какое-то проклятие, девочка тут же забыла. К вечеру боль немного прошла, но мигрень все равно до конца не отступила. В парке должны были пускать фейерверк, а у елки петь местная группа. Братья хотели покататься с горки, которую в этом году сделали просто огромной. А тетушки, мама и бабушка с дедом прогуляться вечером по празднично украшенному парку. Как раз начал идти снег, и к моменту выхода из дома он уже падал красивыми крупными хлопьями. Аня натянула валенки и шубу, обмотала горло шарфом и, надевая шапку, первой выскочила из дома. Парк был в паре минут ходьбы от дома, так что оттуда уже доносились звуки музыки. По небу плыли темные тучи, а прямо на лицо падал снег. От этого немного кружилась голова и уплывали мысли. и было так легко и радостно на душе, как бывает только тогда, когда сделаешь какое-то по-настоящему доброе дело. Ульяна вышла из дома последней, закрывая замок на воротах. Вся семья уже отошла дальше по улице. Ее нелюбимый, но ставший близким за годы совместного быта муж, такие разные дочери, не сумевшие добиться чего-то стоящего в жизни, обиднее всего было за Веронику, и внуки, вечно делящие любовь и внимание. Анечка и Петя пробирались через сугробы, шагали нога в ногу, о чем-то весело болтая. Дружные, похожие по характеру, поддерживающие друг друга, единственная во всей их маленькой семье настоящая опора. Может быть, зря она запрещала Ане разговаривать с призраками. От семейного дара и одновременно проклятия ведь не уйдешь. Ульяна иногда видела будущее. Она не так сильно владела своим даром, как ее мать, умевшая лечить руками и находить болезнь на ранних стадиях. Но Ульяна могла всмотреться в пелену будущего и разглядеть детали. Что-то похожее на клубничное варенье на полу, парень с рыжими волосами на фоне снега, собака с острыми ушами, старый дом в деревне, из фундамента которого вываливается камушек, и протянутые друг к другу руки, сумбурно, но почему-то обнадеживающе. Ульяна прогнала увиденные образы и отошла от дома. Невдалеке послышались первые залпы фейерверка. Новый год уже вступал в свои права, и Ульяне всем сердцем хотелось верить, что он будет лучше предыдущих, и что Аня станет последней в семье, кто столкнется с проклятием, и справится с ним, ведь она, по ее мнению, больше остальных заслуживала счастья. «У нее должно получиться», — раздался ей вслед тихий женский голос. Но когда Ульяна обернулась, то никого не увидела. «Тебе виднее», — с улыбкой сказала Ульяна и со спокойной душой поспешила за семьей. Они все заслуживали небольшого новогоднего чуда.